Чужим умом жизнь не познаешь, и умнее не станешь. Волхв Велимудр. Вера наших предков, инглиизм, относится к так называемым древнейшим солнечным культам, светлым и одухотворенным, где во главу угла ставятся такие понятия, как совесть и почитание своих мудрых предков. Инглиизм не принадлежит к тем вероисповеданиям и религиям, которые можно принять, а потом, найдя для себя более интересную и лучшую с точки зрения выгоды веру, перейти в нее. Это также невозможно, как, например, выбрать себе новую мать или нового отца и родиться от них. Уход от инглиизма во все времена и у всех белых народов расценивался как предательство, как отречение от своего рода, от своих родителей и предков. Всякое дерево, у которого обрублены корни, рано или поздно засыхает и погибает. Так и человек, отрекающийся от родной веры первопредков, от своих родителей, родичей и отчизны, неминуемо придет не только к своей погибели, но и к гибели своего рода. При всей своей сложности и многогранности инглиизм является самым доступным и простым из вероисповеданий для белых людей, так как он несет в себе гармонию не только существования человека и богов, но и гармонию с природой, и гармонию в отношениях человека с человеком. Цель в жизни белого человека – это сама жизнь. Зачем нужно превращать жизнь человеческую в пекло, чтобы потом после смерти обрести сваргу пречистую? Не лучше ли жить в радости и любви, созидая, а не разрушая все вокруг себя? Смысл любой жизни сокрыт именно в самой жизни. И чтобы познать смысл своей жизни, человеку необходимо полностью прожить ее всю, без остатка, со всеми радостями и горестями, со всеми поворотами судьбы, творчески созидая на благо рода своего и духовно развиваясь, познавать древнюю мудрость богов и предков. Стремление к изучению древней мудрости, к познанию окружающего мира и самого себя, не нанося вреда, есть неотъемлемая черта исповедующего инглиизм. Человек, живущий с древней верой первопредков в сердце своем, а не существующий для потакания своим низменным инстинктивным потребностям, рано или поздно осознает, что он потомок древних богов, их сын и внук, а не раб какого-нибудь чужого бога, как это думают люди, существующие на уровне своих инстинктов. Жизнь во всех проявлениях имеет свою красоту и многообразие. Живыми являются ярила солнца, камни, деревья, травы, облака, вода, воздух, огонь, сама мать сыра земля и многое другое. И белый человек должен увидеть всю эту сияющую красоту и все это живое многообразие, чтобы осознать себя неотъемлемой частью великолепного мира, который называется природа. Многие ортодоксальные христианские богословы и исследователи считают инглиизм крамольным учением славяно-арийского язычества и потому опасным для ортодоксального христианства. Для начала необходимо осознать, что же означает слово «крамола»? «Крамола» с точки зрения ортодоксальных христиан – это бунт мятеж, заговор против христианства, как латинского, так и византийского типа. А с точки зрения староверов-инглингов, кра-мола – это обращение к солнцу, кра – чистому небесному сиянию ярилы солнца, мола – молвь, молитва. Так что крамольники – это всего-навсего солнцепоклонники, прославляющие ярилу солнца, или, используя руническое обозначение, ра. А то, что они были против насильственных методов христианизации со стороны Византии или Рима и совершенно не имели желания менять солнечную веру своих предков на чуждый лунный культ, это лишний раз подтверждает древнюю мудрость наших предков, что роднее для человека строгая мать, нежели добрая мачеха. Как говорится, каждому свое. Христианам молиться Иисусу, а солнцепоклонникам, читай крамольникам, славить тресветлое ярило солнца. Чужим умом жизнь не познаешь, и умнее не станешь, говорил в старые времена волхв Велимудр. Поэтому каждый народ должен развиваться по своим собственным древним законам, соблюдая идеальную чистоту собственной системы мировосприятия, уходящей своими корнями в глубокую древность, не смешивая ее с другими культурами и формами мировосприятия. Изучение культуры и мировосприятия других небелых народов совершенно не означает, что познающий инородную культуру и традицию белый человек должен отказаться от своей родной и близкой культуры, отречься от веры своих предков и принять то религиозное учение, согласно которого всеми его деяниями руководят какие-то обезличенные и аморфные сущности. Совершил какое-нибудь доброе деяние, то Господь надоумил, а совершил ошибки, то дьявол подтолкнул, а сам вроде бы как человек ни при чем. Человек не марионетка, которой управляют все, кому вздумается. Пусть даже это будут боги. Человек сам несет ответственность за все свои деяния и ошибки. И несет ответственность перед богами и предками своими. Главой всех деяний человека всегда должна быть только совесть, ибо только в чистых помыслах и совести Бог. Жизнь создана для жизни, не только в мире Яви, но и в мире Нави, и в мире Прави. Жизнь как явление дана человеку для всестороннего изучения себя, как неотъемлемой части Вселенной, и для познания Вселенной как неотъемлемой части себя. При этом человек должен научиться созидательному труду, чтобы стать Творцом, Созидателем, подстать богам и предкам. Опознав созидательную жизнь и духовно развиваясь, человек приходит к выводу, что наравне с жизнью самым важным спутником для него является смерть. Ибо жизнь и смерть – это формы существования, два полюса одного магнита, не существующие отдельно друг от друга природе.